После 20-летнего пребывания в самых разнообразных тюрьмах штатов, к 60 годам Арт Беннион пришел к выводу, что игра не стоит свеч. Благодаря многочисленным отсидкам у него появились прочные связи со многими крупными преступниками, которые отбывали свои наказания вместе с ним и стали его хорошими друзьями. Перед Беннионом открылись благоприятные возможности сделать карьеру снова, но теперь она должна была не только приносить ему доход, но и помогать другим. С помощью своей жены он организовал единственное в своем роде посредническое агентство для преступников. «В конце концов, — говорил он, — есть же в Голливуде посреднические конторы, которые снабжают киномагнатов звездами и статистами. Так почему же ему не основать посредническое агентство, которое подыскивает мужчин и женщин для осуществления тщательно разработанных преступлений?» За 5 лет он набрал штат своего агентства, укомплектовав его в первую очередь теми, кого знал по тюрьмам, а потом подключив тех, кого ему рекомендовали из подрастающего поколения гангстеров. Все свои дела Арт решал по телефону. С 9 утра и до 6 вечера он сидел в своей конторе в Нью-Йорке на Бродвее, курил, читал криминальные романы, ждал звонка. Его жена Бет сидела в маленькой соседней комнатушке и вязала свитера, который Арт терпеть не мог, но который, тем не менее, жена всякий раз ему навязывала. Когда раздавался телефонный звонок, Бет пробегала натренированными пальцами по картотеке, приносила Арту карточки, и тот сообщал клиенту имя и адрес мужчины или женщины, которые отвечали его клиента требованиям. Арт брал 10% от суммы, которая причиталась найденному им человеку. Это было выгодно как для клиента, так и для Арта. За несколько лет он получил таким образом значительную сумму, всегда наличными, избегнув при этом алчных лап финансовых органов. Деятельность конторы Арта надежно прикрывалась вывеской на дверях, которая гласила «Всеобщий союз читателей Библии». И его не беспокоили ни посетители, ни полиция. В это утро сухопарый, начинающий лысеть Арт Беннион, сидел, развалясь в кресле, положив ноги на письменный стол и предавался воспоминаниям. Время от времени, когда надоедали романы, а телефон молчал целыми днями, Арт разбирал ошибки, допущенные в тех или иных делах, вспоминал свое длительное пребывание в тюрьмах. Сегодня он даже вспомнил о матери и об отце. Его родители были мелкими фермерами, которые, по понятиям Арта, мучились на своей ферме, чтобы заработать гроши. Брат Арта, Майк, на 10 лет моложе, не страдал таким честолюбием. Арт покинул родительский дом, когда ему исполнилось 17 лет, страстно желая денег и славы. Через год полуголодной жизни в Нью-Йорке его схватили вместе с 2 другими парнями при попытке вскрыть сейф одного из банков. На 2 года он отправился в тюрьму. Начиная с этого момента, Беннион никогда не прекращал гоняться за легкими деньгами, но проделывал это настолько неудачно, что его с легкостью брала полиция, после чего следовала тюрьма. После смерти родителей его брат Майк поступил в армию и дослужился до должности инструктора по стрельбе. По мнению Арта, это была одна из низших форм животного существования. Тем не менее, он любил брата, потому что тот никогда не вмешивался в его дела, не осуждал, всегда приходил к нему на свидание, когда Арт в очередной раз сидел в тюрьме. Никогда не пытался изменить жизнь брата. Их связывали тесные узы, и втайне Арт восхищался братом, но никогда ни жестом, ни взглядом не показывал этого. Когда Арт пришел к выводу, что преступления себя не окупают, он огляделся, нашел Бет и женился на ней, маленькой, полной, добродушной женщине лет 40. Ее отец был осужден к пожизненному заключению за убийство, а мать содержала убогий бордель в Новом Орлеане. Бет была счастлива помогать ему в управлении конторой и жить в хорошо обставленной, уютной четырехкомнатной квартире. Сидя за своим столом и размышляя о прошлом, Арт вспомнил о брате, и его лицо стало печальным. С Майком произошло несчастье, которого Арт не пожелал бы даже своему заклятому врагу. Получив чин сержанта, он женился. Арт видел жену Майка, Мэри, всего один раз, но сразу же полюбил ее. Это была милая, приветливая девушка, которая сделала Майка более чем счастливым. Майк сообщил ему о своей женитьбе лет 6 назад, во время свидания в тюрьме. С сияющей улыбкой он сказал Арту, что они с Мэри хотят иметь большую семью. Арт скорчил добродушную мину, а про себя подумал, что у тех, кто хочет иметь детей, не все винтики на месте в голове. Майка перевели в Калифорнию, и братья на несколько лет потеряли связь. От случая к случаю Арт задавал себе вопрос, как живется Майку. Однако писать письма он и не любил, к тому же он был занят созданием своего агентства. Но вот, 2 недели тому назад, Майк позвонил ему и спросил, не могли бы они встретиться. При этом он говорил таким голосом, что Арт сразу же подумал, что у него неприятности. Он пригласил брата к себе домой, однако Майк сказал, что хотел бы поговорить с ним наедине. «Никаких проблем», — проговорил Арт. «Бет может пойти к своей подруге. Что-нибудь случилось?» «Именно об этом я и хочу с тобой поговорить. Буду у тебя сегодня вечером, около 7». С этими словами он повесил трубку. Думая о предстоящей встрече, Арт поморщился. В этот момент раздался звонок. Он открыл дверь и едва узнал в стоящем перед ним человеке своего брата. Последний раз, когда они виделись, Арт еще завидовал фигуре брата, той выправке, которая выдавала в нем профессионального военного. Теперь Майк превратился в тень того, каким он был раньше. Лицо изрыто морщинами, глаза запали. От него исходило такое сильное отчаяние, что Арт ощущал это почти физически. Они прошли в гостиную, сели на диван, и Арт приготовился слушать. Краткими сухими фразами Майк описал, как ему жилось те последние 6 лет, что братья не виделись. Через год после свадьбы у них родилась девочка, Даун. Мэри бросила работу, чтобы ухаживать за малышкой, которую назвали Крисси.